пока не готов ответить. Зато рядом с тушей сверкает амулет, который образовался, когда на наших с девушкой глазах из пасти хряка выпали клыки и превратились в подвеску на цепочке. Глава 4. Возможности. Глава 4. Возможности. Девушка аж подпрыгнула и в ладоши хлопнула, а потом плюхнулась рядом со мной и заявила: «Алексей, не тормози, хватай скорее добычу. Это же классная штучка. Она пользуется спросом. Если распечатаешь в офисе искусственного интеллекта, то сможешь продать 1000 за 50, пихнула меня в бок девушка. «Вот как?» – задумчиво сказал я, а персонаж на экране ноута закинул амулет в торбу. «Это в корне меняет дело». На экране появилось системное сообщение. QR-код выслан на почту при регистрации. Также он есть в характеристиках персонажа, в закладке «Достижения», подраздел «Добыча». Поздравляем! Амулет можно напечатать на 3D-принтере в любом из наших офисов. Список и их время работы указан в справочных материалах, статья о вознаграждении. «Блин, а мне так ни разу не повезло», – завистливо произнесла Вика. «Когда пойдем за твоим призом? Учти, за воссоздание амулета придется заплатить, но при продаже окупишь вложения. Или намерен себе эту вещичку оставить? Ой, а продать в игре не желаешь? Успокойся», – хмыкнул я. «Сперва надо узнать, сколько такая штучка стоит и есть ли на нее спрос. Не готов потратить больше, чем потом получу». Несколько запросов в интернете и картина становится более понятной, но дает повод к размышлению. Поразительно, но спрос велик на покупку того или иного снаряжения из мировых приключений. Большей частью проводятся аукционы и не только на сайтах. Устраиваются даже шоу, когда кто-то желает продать уникальную вещь. Ну, как правило, собирают десяток лотов, а потом толстосумы торгуются. Итоговые суммы впечатлили даже меня, повидавшего многое. Действительно, тот, кто придумал такой игровой мир, гений. Но есть и ложка дегтя. Очень редко на рынке появляются стоящие артефакты. Или они настолько редки, либо их добыть сложно. С другой стороны, наверняка есть еще подпольная торговля, позволяющая избежать уплаты налогов. Правда, это догадки и говорить о них преждевременно. Насчет своей добычи беспокоился напрасно. Амулет действительно пользуется спросом. Цена на него в районе 30 тысяч, что неплохое для меня подспорье. Печально, что его часто добывают, не такая он редкость, как хотелось бы. Теперь предстоит решить, как его продать, в реале или передать права в игре. Об этом вслух и сказал. С ума сошел, да твоего персонажа поймают и прибьют, если в игровом форуме объявишь продажу. Нет, ты волен потерпеть и дойти до банка, где и спрятать найденный артефакт. Проблема в том, что это не быстро, если верить карте. Лучше поспешим в офис искусственного интеллекта, а когда получим вещь, то поразмыслим над продажей. Только не говори, что тебе процент причитается, предостерег я. Будь спок, на чужое не посягаю, но своего никому не отдам, немного странно заявила брюнеточка. Ты это о чем? Придирчиво окинул взглядом Вику, подмечая кое-какие детали, противоречащие ее вчерашнему поведению. Любой хакер еще и чуточку психолог, ну, если он не только занимается взломами, но и договаривается с заказчиками. Однако, таких в нашей профессии по пальцам можно пересчитать. ГМ, речь про то место, откуда родом, тут предстоит еще во многом разобраться. В том числе и что это от меня потребовалось случайной знакомой. Даже одежду прикупила, вспомнив, что моя пострадала. Кстати, не сказал бы, что сильно, и ведь ее все равно выкинуть собрался. Исходя же из того, что девушка явно изменила не только стиль поведения, но даже макияж, она старается выглядеть скромной. Это у нее не очень-то получается. Другой вопрос, что от туфелек на высоком каблуке так и не смогла отказаться. С учетом того, что джинсики в обтяжку, ножки Виктории смотрятся еще длиннее. Блузочка красивая, без каких-либо провокационных вырезов, легкая кожаная куртка из тонкой премиальной кожи, личико накрашено без излишних слоев штукатурки и даже губная помада не такая агрессивная. Большие голубые глаза на меня с интересом поглядывают, пухлые губки приоткрыты, а сами мы оказались слишком близко друг к другу. Когда это она успела подойти? Догадаться не желаешь? С придыханием спросила девушка и протянула руку, чтобы погладить меня по щеке. Нет, она имитировала такое желание, надеясь, что отпряну. Что же ты за игру затеяла? Поглядим, самому интересно. Ладонями обхватил ее талию и, прищурившись, сказал: после того, как покажешь паспорт, подтверждающий, что уже достигла совершеннолетия, готов с тобой ближе познакомиться, наклонившись, шепнул ей на ушко и не удержался, куснул замочку. Девушка в моих руках дернулась, словно хотела отпрянуть, а движение ее ладони показало о намерении дать хлесткую пощечину. Как сумела удержаться, размахнулась знатно. «Ловлю на слове», – прошептала Виктория. «Как насчет поцелуя авансом? В лобик или кончик носа?» Сдерживая улыбку, интересуюсь и добавляю. «Ты слишком маленькая, думать о подобных вещах. Опять-таки, мы мало знакомы, и что, если являюсь маньяком, употребляющих маленьких девочек на обед? Почему на обед?» – удивленно уточнила девушка. «Причуда такая», – усмехнулся я, а потом отошел от брюнеточки, а то такая близость заставляет молодой организм адекватно реагировать. «Вещи, которые принесла, бери и уноси. Прости, но у меня еще куча дел», – прозрачно намекнул, чтобы выметалась. «Не нравится мне ее поведение, печенкой чую подвох. А еще, заводить интрижку никак нельзя, как бы Виктория мне не нравилась. Достаточно вспомнить ее разговор в джипе с доверенным лицом отца. Она явно же из семьи, связанной с криминалом или какого-то чинуши. Зачем искать проблемы на свою голову? Скоро в университете занятия, неужели не найду какую-нибудь простую девчонку? Хм, в этом не так уверен, на меня если и позарится, то только из-за внешности, а как узнают про пустые карманы, то помашут ручкой. Случались такие прецеденты в жизни. Вроде и искры мелькнули, а дамочки подумают, да пятками назад, мол, добейся в жизни чего-нибудь, а потом подъезжай на белом Мерседесе. Правда, давно это случалось, на заре моего становления, когда проги толком продать не мог. «Ты обиделся?» – нахмурилась Вика, не спеша выполнять мою просьбу. «Леша, не дуйся, я от всей души влюбилась с первого взгляда?» – иронично спросил я. «Прости, не верю. Или говори, с какой целью явилась, или проваливай. А если готова ответить на первый вопрос утвердительно?» Девушка зло блеснула глазами и поджала губы. Я отмахнулся, обвел рукой комнату, похлопал себя по бедру и покачал головой. «Не верю. Ну и дурак». Она сделала в мою сторону шажок, но потом резко развернулась и устремилась к двери, дернула ту на себя, а потом захлопнула, так и не выйдя в коридор. «Что, если предложу некое соглашение? Готова заплатить 100 000 рублей, как понимаю, деньги тебе нужны». «Деловое предложение», — задумчиво хмыкнул я. «Позволь узнать, чего ты хочешь. Честно говоря, есть у меня одно подозрение, и оно мне совершенно не нравится. Почему-то папаша девушки решил ее выдать замуж. Нашел кого-то, а дочурка уперлась. Сейчас Вика лихорадочно ищет выход из сложившегося положения и всячески оттягивает момент замужества. Уверен, пустила в ход все уловки, капризничает, ведет себя неадекватно, но ничего не помогает. Я же ей потребовался в качестве якобы парня, с которым она замутила. Мол, прости, папа, но влюбилась с первого взгляда, и это не тот, кого ты предлагаешь. Разумеется, гнев родителя обрушится на мою голову, но, что бы он ни предпринял, а хитрая девица выиграет время, попутно доставив мне проблем. «Стань на время моим парнем», — произнесла Виктория, стоя ко мне спиной. «Зачем? За 100 000, ответила девушка, при этом ее голос прозвучал как-то жалобно. «Прости, не продаюсь», — хмыкнул я. «Не все покупается, есть определенные принципы, на которые не пойду. Кстати, почему меня об этом просишь? Неужели молодых парней нет знакомых? Подозреваю, большая часть из них тебе еще и приплатит. Тогда почувствую себя шлюхой». Передернула плечами брюнеточка и как-то резко сникла, голову в плечи втянула и даже сгорбилась. «Прости, я такая дура», — прошептала и осторожно отворила дверь, вышла из комнаты чуть пошатываясь, всхлипнула, а потом бросилась бежать, только каблучки в коридоре застучали. Неужели осознала, что нечто подобное мне предложила? Она не такая и пропащая, способна думать, и совесть у нее есть. Наклонился за одним из пакетов, намереваясь догнать Викторию и вернуть ей принесенное. Резко прострелила в груди, чертовы трещины в ребрах о себе напомнили. Это сколько же предстоит восстанавливаться? Эх, жаль, тут нельзя выпить целебного зелья, как в виртуальном мире. С другой стороны, есть микстура и таблетки, в какой-то степени заменяющие эликсиры из игры. Если разобраться, то большой разницы нет. Другой вопрос, что с трудом разогнулся и мелкими шажками до кровати добрался, пакеты так и остались на полу. Интересно, Вика еще объявится? Задался вопросом, но ответа на него нет. Давно зарекся говорить о том, что то или иное невозможно. Жизнь преподносила такие сюрпризы, что их не мог и в страшном сне представить. Взять хотя бы предательство Клавдии, а она была далеко не первой и, получается, не последней. ГМ, а чего это уже Викторию в один ряд со своей бывшей поставил? Удивленно буркнул, но ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, не сумел. Надеюсь, больше меня брюнеточка не побеспокоит. Мала она еще, чтобы с ней играть во взрослые отношения. У меня совершенно другие задачи, требуется код написать, подумать насчет современного ноута, но это после того, как сбуду амулет. Правда, его еще следует получить. Жаль, что придется лично отправляться в офис искусственного интеллекта. Почему нет дистанционной услуги? Курьерская служба берет недорого. Примерно через час покинул общагу, стараясь найти различия между привычной Москвой и этой. Удивительно, но больших изменений нет. Название некоторых улиц непривычное, больше красивых клубов. Почти на каждом углу вывески, связанные с игрой. Тут тебе и сувениры, имитация одежды и оружия, продажа каких-то справочных и учебных материалов. Разумеется, не обходится и без магазинов техники, отвечающей всеми последними требованиями мировых приключений. Кто-то хорошо вложился, рассматривая рекламные баннеры, буркнул себе под нос и спустился в метро. Короткая поездка, пассажиры, большей частью, уткнулись в свои смартфоны. Однако, есть группы молодых людей, которые весело с собой переговариваются, но стоило прислушаться и понимаю, речь о том, кто в какой локации что-то делал. Завалил босса монстров, получили тот от прохождения квеста и все в таком духе. Нет, есть и обычные парочки, мамаши с детьми, служащие, которым дела нет до игровых побед. В общем-то, обычное общество, как-то пришлось проехаться до вокзала в столичном метрополитене родного мира, спешил, а на дороге произошло ДТП и образовалась мертвая пробка. Если разобраться, то отличий никаких. А вот выйдя из подземки, вновь замечаю что-то новое. Некоторые дамы и господа слишком вальяжны и горды, вокруг них в обязательном порядке охрана. Память услужливо подсказала, представители элитки, из могущественных кланов, смотрит на всех свысока. И черт с вами, хмыкнул и направился к нужному зданию. Служащий меня выслушал, попросил предоставить подтверждающие личность документы, после чего провел в просторную комнату, где находится огромный 3D-принтер. QR-код отсканируйте, указал работник офиса насчитываемое устройство. Послушно выполнил это требование и на экране появилось изображение амулета, расчетное время до завершения изготовления и сумма, которую предстоит оплатить за эту услугу. Ожидание 1 час 10 минут, озвучил клерк. Вам отдать ключ от двери или здесь дождетесь результата? Да, работа по изготовлению вашего предмета начнется сразу после оплаты. Каким образом рассчитаетесь? Наличные, перевод или банковская карта? 3500 рублей, задумчиво потер я подбородок. А скидка на первый заказ не предусмотрена, сделал попытку поторговаться. Простите, нет, стараясь оставаться невозмутимым, ответил работник офиса. Понимаю, своим вопросом его рассмешил, но приходится экономить, чего мне никогда не было свойственно. Даже задумался на секунду, а не влияние ли это донора. В том числе и с Викторией не совсем себя в привычной манере повел. Почему-то действовал мягко. Или это из-за того, что девушка все же приглянулась? Еще чего не хватало, и почему ее печальный голос вспоминается, перед тем как сбежала, как бы она глупости не наделала. Тогда нал, вздохнув, сказал я и вытащил из кармана штанов портмоне. Дождетесь здесь, чай, кофе, предоставить компьютер для игры, с безразличным видом предложил мой собеседник. ХМ, а кофе и комп возможно, поинтересовался я, эта услуга бесплатная, да, все включено в стоимость, кивнул тот на купюры в моей руке. С этого и следовало начинать. Повеселел я. Несите ноут и кофе. Вам с сахаром, молоком или обычный эспрессо? С языка чуть не сорвалось, что любой выпью, но все же выбрал американо с ложкой сахара. Вливать в себя литры кофе неправильно, а в общаге я не так давно завтракал. Деньги отдал, код на принтере отсканировал, а потом и в игру вошел, отпив приличный по вкусу кофе. На секунду замер, мгновенно ощутив разницу. Приятный аромат от чашки с кофейным напитком сменился на утреннюю лесную свежесть, на лице ощутил дуновение ветерка, а перед глазами вполне себе реальная картинка. Ничего похожего с тем, что видел на экране своего ноута. Не об этом ли твердил гид, увещевая заменить мое оборудование на подходящее, Под ногами треснула веточка и отдалась в ступню, ботинки неудобные и вот-вот развалится. И чего у трактирщика сапоги не купил? Задался вопросом, а сам по сторонам осматриваюсь. Туша кабана никуда не делась, опасности никакой, а кушать хочется. Ну, последнее-то понятно, перекусывал вечером и не сказал бы, что молоком с хлебом насытился. Проверил инвентарь, все на месте, не считая валяющегося недалеко арбалета с болтами. Походил вокруг упавшей сосны, потрогал срез, оставленный серебристой петлей. Даже смолу на кончиках пальцев почувствовал. Погружение в игровой процесс нереальное. Как такое возможно? И ведь краем сознания вижу и слышу происходящее в комнате. Принтер продолжает негромко гудеть. Чашка с напитком стоит рядом с ноутом. Делаю глоток и во рту добавляется привкус кофе. Вот только к 95% шкалы бодрости не прибавляется даже единицы. Если в реальном мире ем, то на игру это влияние не оказывает, пробубнил я. Имхак, рад приветствовать. Прозвучал в ушах голос гида. Ты совершенно прав, у тебя как бы две личности и каждой требуется подпитка. Ты способен ощутить боль, даже почувствовать смертельную рану, но на твоей физической оболочке это никак не скажется. И есть те, кто желает так страдать. Задал я вопрос. Насколько понимаю, это в настройках отключается. Совершенно верно. Сейчас все выставлено на максимум. Игровой инструмент полностью отвечает требованиям игры. Насчет твоего первого вопроса. Вкусив прелести этого мира, ты не захочешь снижать достоверность. В том числе и в бою это помогает. Если нет таких эффектов, не поймешь, следует ли тебе опасаться полученной раны. Ладно, понял, не мешай, если возникнет вопрос, спрошу, сказал я скрипту программы, мысленно аплодируя создателю игры. Теперь-то понимаю, почему она так популярна. И это даже не уход от реальности, нечто другое. Словно ты оказываешься в другом месте, которое тебе нравится. Сложно выживать и зарабатывать, а где легко. Болты собраны, арбалет в торбе, а я приступил к разделыванию туши хряка, мечтая о том, как на костре зажарю большой кусок мяса. Черт, у меня же нет ни соли, ни спичек, ни даже огнива. Ругнулся, когда почти закончил приготовление. Это получается, мне огонь добывать, как делали первобытные люди. Да я все ладони себе сотру, крутя палочку, чтобы вызвать трение, которое способно нагреть и обуглить пару щепок. Исследование торбы подтвердило мои подозрения. Одна из закладок предназначена для бытовых вещей, таких как мыло, зубная щетка, портная игла с нитками. Предусматривается даже место для фонарика, спичек, соли с приправами и многими еще другими мелочами. Все это узнал из всплывающих подсказок. И толку от этого, ничего же не купил, а трактирщик, гад этакий, не предупредил. Еще и гид мне достался не проки, даже про инвентарь и его наполнение толком не объяснил. Поклеп, возмутился компьютерный скрипт. Имхак, ты сам отказался, заявив, что разберешься. У меня имеется аудиозапись твоих слов. Если подашь жалобу, то спор проиграешь, учти это. А я могу на тебя пожаловаться? Несказанно удивился такой возможности. Да, как и на любого персонажа в игре. Для этого требуется подать официальное заявление в отделение стражи, буркнул гид. Ее там рассмотрят и примут меры. Можешь даже в суд обратиться, если имеешь на руках доказательства, но в случае проигрыша с тебя возьмут штраф в двойном размере от заявленного ущерба. Понятно, потер я переносицу. Кстати, а кредит в игре получить могу, разумеется, под обеспечение того, что сумел приобрести в виртуальном и реальном мирах. За красивые глазки никто ни одного золотого не судит. Кстати, ты забыл распределить очки опыта и выбрать необходимые умения. Позволь дать тебе совет и первым шагом получи возможность вызывать огонь, произнес наставительным голосом гид. Хм, неужели старею или впадаю в маразм? Как о таких элементарных вещах забыл? Разумеется, полученные очки необходимо распределить. Сейчас у меня доступно 32 единицы, которые требуется добавить к характеристикам персонажа. А еще мне предлагается изучить базовые навыки магии стихии. Казалось бы, что это все легко и просто. Однако, неприятный сюрприз озадачил. К стандартной силе, ловкости, живучести, магии прибавилось еще 3 пункта. Если хозяйственность и дипломатия еще как-то понятно, то для чего тут красота? Вновь пришлось воспользоваться помощью. Оказывается, что даже последний пункт и тот способен повлиять на схватку с нечистью, которую может ослепить лик игрока, если он хорошо прокачан. Дипломатия помогает в торговле, переговорах, заключении сделок, разбирательствах в судах и все в таком роде. Хозяйственность, бытовые навыки, но они в походах нужны, в том числе и для битв, когда вместо оружия используются случайные предметы. Есть над чем подумать. Действительно, недаром в витринах магазинов видел рекламу о справочных материалах об игре в мировые приключения. Уровень у моего персонажа невелик, поэтому поровну все очки распределил, а из изучения магии выбрал огненную и водную стихии. Каждую прокачал до второго уровня и сразу же одну из них попытался применить на практике. Хворост для костра собрал быстро, скостовал на ветки заклинания, и языки пламени весело стали пожирать подготовленную для нее пищу. Отлично. Потер я руки, когда мясо дикого магического зверя стало поджариваться. Продолжаю рыться в персональных вкладках и все больше поражаюсь масштабностью и продуманностью игры. Потребуется немало времени, прежде чем освоюсь в ней, ведь даже внешний вид и тот многое учитывает. Есть даже возможность использовать трость, как обычную, так и боевую. Есть вкладки для усиливающих зрение очков. Имеются ячейки для нижнего белья, запасного костюма для торжественных приемов, повседневная городская одежда, ну и, само собой разумеющееся, всевозможные отсеки для боевых артефактов, оружия, амулетов, колец, наручья и многого другого. А еще в некоторые закладки и вовсе невозможно войти, они не активны, требуется более высокий уровень персонажа. «Господин Имхак, ваше изделие готово», — отвлек меня голос служащего офиса. «Еще несколько минут», — попросил я. «Час использования компьютера, 300 рублей», — проинформировал тот. Мысленно удивился расценками, но спорить и торговаться не стал. Заплатил и вновь погрузился в игру. Вот же гадство. Выругался, когда ноздри уловили сожженное мясо. Благо туша хряка большая. Наскоро еще один шмат отрезал, решив, что часть жареного заверну в лист лопуха и отправлю в торбу. Не слишком-то мне понравился получившийся результат, но ощущения вновь вполне реальные. Приправы нет, мясо получилось не соленое и жесткое, как подошва. Зато стал уровень бодрости и сытости максимальным. Появилась надежда добраться до города и заселиться в гостиницу. Благо тракт рядом, а судя по карте, мне предстоит пройти около 20 километров. Заодно и пойму, как время в игре идет, в соответствии с реальным миром. Стал считать шаги и почти мгновенно понял, что все происходит один к одному. В том числе и время суток такое же. А если игроки оказываются в другой локации, наверняка же есть места, где в игре ночь, а в реальном мире день. Понятно, что в процессе разберусь, а сейчас рано об этом рассуждать. Зато уже понимаю одно, на комп требуется заработать и как можно скорее. Вопрос, где взять денег. Боюсь, столкновения с боссами тварей, за которых хорошо заплатят, редки. А еще мне повезло, что с одним справился. Самое же печальное, что минут 30 ничего не происходило. Пение птичек не в счет, иду себе по дороге, а никто не догоняет и навстречу не попадается. Зверья и того не наблюдаю. И долго так передвигаться? Задаю вопрос вслух. Без подручных средств или магических артефактов ты должен полагаться только на свои умения, а они заключаются в разваливающихся ботинках, заявил гид. И какие артефакты позволят мне идти быстрее? Имеются заклинания передвижения, телепортации, скорости, про возможность полета и левитации говорить рано. Они появятся после 10 уровня, ответил помощник по игре. Да, предупреждаю, как только ты откроешь в банке личный кабинет, сменишь выданную одежду, обзаведешься местом для проживания, то тебя покину. 5 уровня ты достиг, остались только такие условия. Жаль, искренне ответил я и пояснил. Ты все же здорово помогаешь. Кстати, а на постоянной основе с тобой есть возможность заключить контракт или какой-нибудь договор, готов разумные деньги платить. Ты же своего рода такой же искусственный интеллект, но имеющий ограничения. Подумай, не желаешь ли развиваться? Почему сделал такое предложение? Где-то в подсознании крутится неосознанная идея, пока еще четко не сформулировавшая. Не представляю, как это реализовать, после небольшой паузы, ответил скрипт. Так давай подумаем. Пожал я плечами, искренне надеясь заполучить такого помощника. Допустим, сотая часть добычи, твоя, если переводить ее в денежное выражение. А так как ты напрямую связан с игровым миром и являешься его частью, то ведь способен внедриться в тот или иной объект. Глава 5. Расходы больше, чем доходы. Глава 5. Расходы больше, чем доходы. Игровой помощник что-то неразборчивое забубнил. Похоже, мои слова у него вызвали ступор, а то и зацикливание в алгоритме. Но, нет, через минуту он озадаченно, но с сомнением, ответил. Теоретически такое вроде бы возможно, есть вариант оказаться в том или ином артефакте, перенеся туда сознание. Однако, вопросительно спросил я, надо подумать, а тебе до города хотя бы добраться, уклончиво заявил мой помощник, в том числе и понять, а надо ли такое, стоит ли рисковать оказаться удаленным, как не горько это сообщать, а мне нравится наблюдать за происходящим. Его сомнения понятны, любой кот, когда начинает жить собственной жизнью и обрастает побочными блоками, имеет самосохранение, а скрипты в игре явно наделены зачатками интеллекта, чтобы их действия выглядели приближенными к реальности, но они являются мини-программами. Разумеется, стертой ни одна из них не захочет оказаться. Отслеживает ли поведение всех скриптов создатель мировых приключений, исходя из сложности, то вряд ли, но гарантий нет. Как и то, что мое предложение получится. Зато есть возможность найти слабые места или дыры в коде. У того же гида нет четких запретов, а это внушает оптимизм. «Как скажешь, думай», — усмехнулся я, свернул с тракта и направился в сторону леса. «Предстоит выбрать место, где устрою привал. Час подходит к концу, пора и честь знать». Своего персонажа устроил на елке, расположив его на одной из широких ветвей. «Рискую, а как иначе? Платить втридорога за аренду ноутбука нет никакого желания, в офисе игры расценки дикие. Но не жалею, ситуация так сложилась, что требовалось перекусить персонажу». «Приходите еще», — улыбнулся мне работник офиса, когда я забрал амулет и направился на выход. «Непременно, надеюсь стать постоянным гостем», — усмехнулся ему и добавил. «До свидания». Сам же собрался отыскать интернет-кафе и заняться продажей подвески. Если все удачно получится, то приценюсь к ноутбукам. Подозреваю, предстоит раскошелиться, новый компьютер в любом случае потребуется и для учебы в универе. Боюсь, если на учебе появлюсь со старым и слабым ноутом, то меня на смех поднимут. Ну, с одной стороны, плевать. Вот только есть нюанс, производительность и надежность машины, как называют программисты компьютер, зачастую имеет решающее значение. Представьте, занимаешься взломом, а в самый критический момент у вас синий экран смерти или разваливается жесткий диск. Мгновенно волосы хочется выдрать и посыпать голову пеплом. Другой вопрос, что все деньги тоже отдавать нельзя. Но и на своем компе играть уже нет желания, после демонстрации возможностей в офисе. Однозначно, что добиться чего-то большего не смогу, если нормальное оборудование не приобрету. Увы, без инструмента, любой человек каким бы величайшим мастером ни являлся, но он даже новичку способен проиграть. И это касается всех сфер жизни, начиная от обычного плотника и заканчивая спортсменами. Ну, в каких-то сферах оборудование не так важно, хотя почему-то на ум не приходит ни один пример. Последнее время, ну, в своем мире, использовал только самое лучшее оборудование, денег на него не жалел, правда, мог себе позволить тратить любые суммы. К хорошему мгновенно привыкаешь. Место в общем зале или отдельный кабинет, задал вопрос парень с крашенными рыже-зелеными волосами, стоящий за стойкой в игровом кафе.